Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее. И он думал: «Дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый, посмотри, что ты натворил! И как теперь все это расхлебывать? Как?» Гордость, будь она проклята! И гнев. Да, не сумел сдержать себя, и вот все испортил. Все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу. Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Клариса. И все же нет тебе оправданий, нет. Ты дурак, проклятый болван, так выдать себя. Но мы еще спасем то, что осталось. Мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой. Да, он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай. Он нашел книги там, где оставил их, у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни, где-то далеко уже грохотали другие саламандры, рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчащихся по ночным улицам. Монтек поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на земь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал. Битти хотел умереть. Теперь Монтек не сомневался, что это так. Битти хотел умереть, ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь. Высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и... Вдалеке топот бегущих ног. Монтек поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти... Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти, пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел этого!» Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была всего несколько дней назад, до того, как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгем, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги, и это последняя ночная поездка. Слишком много для двух-трех коротких дней. Слишком много даже для целой жизни. Топот ног слышался уже в конце переулка. «Вставай», — сказал он себе. «Вставай, черт тебя возьми», — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысячи иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и, наконец, после того, как он проковылял шагов 50 вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно, двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере. Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже. Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка в крохотной зеленой капсуле, спрятанный и навсегда погибший в кармане человека, от которого осталась теперь лишь кучка костей, опутанных спекшимися сухожилиями. «Запомни, их надо сжечь, или они сожгут тебя», — подумал он. «Сейчас это именно так». Он пошарил в карманах. Деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радиоракушку, по которой в это холодное хмурое утро город разговаривал сам с собой. «Внимание, внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя — Гай Монтек. Профессия — пожарник. В последний раз его видели...» Кварталов 6 он бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары, на широкую автостраду, раз в 10 шире обыкновенной улицы. Залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее. Слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций. И она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить. Ракушка жужжала в ухе. «Следите за бегущим человеком! Следите за бегущим человеком! Он один, пеший! Следите!» Монтек попятился в тень. Прямо перед ним была заправочная станция. Огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука автомобиля остановились возле нее, чтобы заправиться горючим. «Нет. Если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать. Надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжать свой путь». «Путь куда?» «Да», — спросил он себя. «Куда же я бегу?» «Никуда. Ему некуда было бежать. У него не было друзей, к которым он мог бы обратиться, кроме Фабера». И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его. Даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством. Все равно он должен повидаться с Фабером. Хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его. Убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер. Только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтек пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города. Он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов.